«Эй, кто идет?» — снова рявкнули из темноты. Владелец этого грубого голоса говорил на каком-то непостижимом наречии с непостижимым произношением.